2. «Секундочку, Ричи, у тебя на шее сидит один чертовски большой!» «Господи!» — выдохнул Ричи. Комаров он ненавидел. «Маленькие летающие вампиры, вот кто они, если придерживаться только фактов. Убей его, большой Билл!» Билл хлопнул Ричи по шее. «Ух! Видишь?» Билл выставил руку перед лицом Ричи. Раздавленный комар лежал в середине пятна крови, красневшего на ладони. «Моей крови», — подумал Ричи, — «которая питьё для тебя и многих других». «Да», — ответил он. «Не волнуйся, этот гадёныш уже никогда не станцует танго». Они пошли дальше, убивая комаров, отмахиваясь от туч мошкары, которую привлекала какая-то составляющая запаха их пота. Нечто такое, что годы спустя назовут феромонами. Чем бы они ни были. «Билл, а когда ты собираешься сказать остальным о серебряных пулях?» — спросил Ричи, когда они подходили к полянке. В данном случае под остальными подразумевались Бев, Эдди, Майк и Стэн. Хотя Ричи подозревал, что Стэн уже догадывался, почему они частенько бывают в библиотеке. Стэн быстро соображал, что к чему, и даже слишком быстро иногда думал Ричи, что не всегда шло ему на пользу. В тот день, когда Майк принёс в пустошь альбом отца, Стэн едва не дал дёру. Если на то пошло, Ричи почти не сомневался, что Стэна они больше не увидят, и клуб неудачников станет секстетом. Это слово Ричи очень нравилось, но обязательно с ударением на первый слог. Но на следующий день Стэн вернулся, и Ричи его ещё больше зауважал. «Скажешь им об этом сегодня?» «Не сегодня», — ответил Билл. «Думаешь, они не сработают?» Билл пожал плечами, и Ричи, который, возможно, понимал Билла Денбро лучше, чем кто бы то ни было, пока в жизни последнего не появилась Одра Филлипс, догадался обо всём, что мог бы сейчас сказать Билл, если бы не препятствие на пути его речи. Отлитые детьми серебряные пули годятся для книг, годятся для комиксов. Другими словами, это бред. Опасный бред. Они могут попытаться это сделать, да. У Бена Хэнскома, возможно, всё получится, да. В кино они бы сработали, да. Но... «Думаешь, нет?» «У меня есть идея», — ответил Билл. — «Попроще. Но если только Беверли... Беверли что?» — «Не бери голову». И больше по этому поводу Билл ничего не сказал. Они вышли на поляну. Если приглядеться внимательнее, могло показаться, что трава здесь примята сильнее, чем везде, а листья и сосновые иглы словно набросаны на дерн специально. Билл поднял обёртку от шоколадного кекса, почти наверняка брошенную Беном, и рассеянно сунул в карман. Мальчишки подошли к центру поляны, и кусок земли длиной в 10 дюймов и шириной в 3 отвалился в жутком скрипе петель, открыв чёрную щель окно. Из этой черноты выглядывали глаза, и у Ричи по спине пробежал холодок, но это были всего лишь глаза Эдди. И всего лишь Эдди, которого неделей позже они навестят в больнице, прорычал голосом злого тролля. «Кто идёт по моему мосту?» Снизу донеслись смешки, вспыхнул ручной фонарик. «Селяне, сеньор!» Ричи, присев на корточки, покручивая рукой воображаемый ус, заговорил голосом Панчо Ванильи. «Да?» — откликнулась снизу Беверли. «Дайте взглянуть на ваши жетоны». «Купоны?» — радостно воскликнул Ричи. «Не нужны нам никакие блинские купоны!» «Пошёл к чёрту, Панчо!» — ответил Эдди и закрыл щель в земле. Снизу снова послышались приглушённые смешки. «Выходите с поднятыми руками!» — прокричал Билл хрипловатым командным голосом. Принялся кружить по выложенной дёрном крыше клубного дома. Чувствовал, что дёрн под его ногами пружинит, но чуть-чуть. Крышу они построили крепкую. «У вас нет ни единого шанса!» — кричал он, видя себя бесстрашным лос-анджелесским полицейским Джо Фрайди. «Выходите немедленно, сопляки, не то я начну стрелять!» И он подпрыгнул, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Снизу донеслись крики и смех. Билл улыбался, не замечая, как Ричи смотрит на него. По-умному, Не как ребенок на ребенка, но на краткий миг, как взрослый на ребенка. «Он не знает, что заикается не всегда», — подумал Ричи. «Давай впустим их, Бен, пока они не проломили крышу», — послышался голос Бев, и мгновение спустя потайная дверца откинулась, как люк субмарины. Показалось раскрасневшееся лицо Бена. Рич сразу понял, что Бен сидел рядом с Беверли. Билл и Ричи спустились, Бен закрыл дверцу. Теперь они все сидели, привалившись спинами к дощатым стенам, подтянув колени к груди. Лица тускло подсвечивал фонарик Бена. «Так что тут происходит?» — спросил Билл. «Ничего особенного», — ответил Бен. Он действительно сидел рядом с Беверли, и лицо его не только раскраснелось, но и светилось от счастья. «Мы просто...» «Расскажи им, Бен», — прервал его Эдди. «Расскажи им эту историю, поглядим, что они скажут». «Для твоей астмы пользы от этого не будет», — предупредил Стэн голосом единственного здесь здравомыслящего человека. Ричи сидел между Майком и Беном, обхватив колени сцепленными руками. Внизу царила восхитительная прохлада, восхитительная таинственность. Следуя взглядом за лучом фонарика, скользящего от лица к лицу, он на время забыл испуг, который пару минут назад вызвал у него внезапно открывшаяся в земле щель. «О чем вы говорите?» «Бен рассказывал нам об одном индейском обряде», — ответила Бев. «Но Стэн прав. Для твоей астмы, Эдди, пользы от этого не будет». «А может, ничего страшного и не случится?» В голосе Эдди слышалась только легкая тревога, что Рич, конечно же, заценил. «Обычно она беспокоит меня, если я разволнуюсь. В любом случае, мне хотелось бы поучаствовать». «Участвовать в чем?» — спросил Билл. «В обряде дымовая яма», — ответил Эдди. «И что это такое?» Луч фонаря Бена ушел наверх. Взгляд Ричи последовал за ним. И пока луч бесцельно кружил по деревянной крыше, Бен рассказывал про обряд. Луч пересекал выдолбленные и расколотые панели двери из красного дерева, которую они всемером притащили со свалки 3 днями раньше, за день до того, как копы нашли тело Джимми Каллума. А Джимми, тихом маленьком мальчике, который тоже носил очки, Ричи помнил одно — в дождливые дни тот любил играть в скрэбл. «Больше ему в скрэбл не сыграть», — подумал Ричи и содрогнулся. В сумраке клубного дома никто этого не увидел, но Майк Хенлон, сидевший с ним плечом к плечу, с любопытством на него посмотрел. «Эту книгу я взял в библиотеке на прошлой неделе», — начал Бен. «Она называется «Призраки великих равнин», об индейских племенах, которые жили на Западе 150 лет назад. Паюты, Пауни, Кайова, Ото, Каманчи. Правда, хорошая книга. Мне хотелось бы как-нибудь поехать туда, где они жили. В Айову, Небраску, Колорадо, Юту». «Заткнись и расскажи об обряде «Дымовая яма».» Беверли ткнула его в бок локтем. «Ну, конечно», — кивнул Бен. «Хорошо». И Ричи не сомневался, что ответ Бена не изменился бы, если бы Бев ткнула его локтем и сказала: «Выпей этот яд прямо сейчас, Бен». «Видите ли, практически у всех этих племен существовал особый обряд, и наш клубный дом напомнил мне о нем. Если им предстояло принять важное решение, то ли двинуться вслед за стадами бизонов, то ли найти новый источник чистой воды, то ли вступить в бой или заключить мир с врагами, они вырывали в земле большую яму и накрывали ветвями, оставляя маленькое вентиляционное отверстие». «Дымовую яму», — уточнил Билл. «Твой острый ум не перестает изумлять меня, большой Билл», — произнес Ричи, ну, очень серьезным голосом. «Тебе пора участвовать в 21-м. Готов спорить, ты побьешь старину Чарли Ван Дорена». Телевикторина, вышедшая в эфир в конце 50-х годов. Билл сделал вид, будто собирается ударить его, и Ричи отпрянул, крепко приложившись головой к подкосу. «Черт! Ты этого заслужил», — вынес вердикт Билл. «Я убью тебя, мерзкий гринго!» — заверещал Ричи. «Нам не нужны никакие вонюси!» «Может, хватит, парни?» — вмешалась Беверли. «Это интересно!» — и одарила Бена очень теплым взглядом. Ричи тут же подумал, что из ушей стога через пару минут повалит пар. «Хорошо, Бен!» — кивнул Билл. «Мы слушаем!» «Конечно!» — просипел Бен. Ему пришлось откашляться, прежде чем он сумел продолжить. «Ну, подготовив дымовую яму, они разжигали внизу костер. Использовали зеленые ветки, чтобы дым было побольше. Потом все индейские воины спускались в яму и садились вокруг костра. В книге написано, что это был религиозный обряд, но одновременно и поединок, понимаете? Где-то через полдня большинство воинов вылезали из ямы, потому что не выдерживали дыма. И оставались только двое или трое. Им открывались видения. «Да если я буду дышать дымом 5 или 6 часов, у меня тоже, скорее всего, начнутся видения», — заметил Майк, и все рассмеялись. «Предполагалось, что видения подскажут племени, что нужно делать», — продолжил Бен. «Я не знаю, правда это или нет, но в книге написано, что в большинстве случаев видения подсказывали правильное решение». В клубном доме воцарилась тишина, и Ричи посмотрел на Билла. А потом до него дошло, что они все смотрят на Билла, и возникло ощущение, опять, что история Бена о дымовой яме не просто любопытная информация, которую ты узнаешь из книги, а потом пытаешься повторить, вроде химического эксперимента или трюка фокусника. Он это знал, и все это знали. Возможно, Бен понял это даже до того, как начал рассказывать. История — это руководство к действию. Им должны открыться видения. В большинстве случаев видения подсказывали правильное решение. Ричи подумал. Готов спорить, если бы мы спросили его, Сток ответил бы, что книга буквально прыгнула ему в руки. Словно что-то хотело, чтобы он прочитал именно эту книгу и рассказал нам об обряде «Дымовая яма». Потому что здесь собралось племя, так? «Да, мы. И да, нам нужно знать, что случится дальше». Эта мысль привела к другой. «Предполагалось, что это случится? Должно было случиться с того самого момента, как Бен указал, что подземный клубный дом лучше дома на дереве. И что из этого мы придумали сами, а о сколь многом подумали за нас?» Ему казалось, что мысль эта в определенном смысле даже греет. Приятно осознавать, что есть нечто больше тебя, умнее. И это нечто думает за тебя, как взрослые готовят тебе еду, покупают одежду, планируют твое время. И Ричи не сомневался. Сила, которая свела их вместе, которая использовала Бена, чтобы тот рассказал им о дымовой яме, совсем не та сила, что убивала детей. Эта сила противостояла другой. Противостояла... «Да ладно, ты можешь это сказать». «Оно». И тем не менее ему не нравилось, что он не контролирует свои действия, что его направляют, используют. Они все смотрели на Билла, ждали, что скажет Билл. «А уж что, и впрямь круто». Беверли выдохнула, Стэна передернула, и все. «И впрямь круто», — повторил Билл, глядя на руки, и, возможно, причину следовало искать в тусклом свете фонарика, который держал Бен, или в собственном воображении. Но у Ричи сложилось впечатление, что Билл чуть побледнел и выглядит очень испуганным, пусть и улыбается. «Может, это видение подскажет нам, что делать с нашей проблемой?» «Если кому-то и будет видение, так это Биллу», — подумал Ричи, но тут он как раз и ошибся. «Конечно, там написано, что срабатывает такое только для индейцев, но попробовать будет интересно». «Да, скорее всего, мы отключимся от дыма и умрем здесь», — мрачно предрек Стэн. «Это действительно будет интересно, будьте уверены». «Ты не хочешь этого делать, Стэн?» — спросил Эдди. «Скорее хочу», — Стэн вздохнул. «Боюсь, из-за вас у меня едет крыша, понимаете?» Он повернулся к Биллу. «Когда?» «Сейчас. Лови момент. Так?» В клубном доме повисла ошарашенная, раздумчивая тишина. Потом Ричи поднял руки, откинул дверцу и впустил тусклый свет застывшего летнего дня. «Топорик при мне!» Бен вылез из клубного дома следом за ним. «Кто поможет мне нарубить ветки?» В итоге помогали все.